Андрей осмотрелся в гостиной, пока Елена Артемьева пошла успокаивать плачущего ребенка. Обстановка обычная, ничем не отличающаяся от той, в которой проживает большая часть питерского населения. Сразу видно, что Артемьевы не шикуют, и деньги им очень нужны. «Простите», — сказала молодая женщина, входя. «Сами знаете, как тяжело быть матерью такого ребенка. Она не сказала «инвалида», но это подразумевалось, ведь у маленького Гоши был сломан позвоночник. Несмотря на несколько операций, которые пришлось пережить малышу, пока нет никаких гарантий, что он сможет ходить, когда подрастет. Я не совсем поняла по телефону, о чем вы хотели поговорить, но уловила имя человека, который исковеркал нам жизнь, продолжила молодая мать, убирая со лба прядь выбившихся из тонкого хвостика волос. Выглядела она усталой и измученной. «Александра Шаповалова? Она самая», — кивнула Елена. «И как таких земля носит? Вы были первой, кто написал на нее жалобу», — отметил Андрей. «Так все ж боятся. А чего, спрашивается? Ведь все самое худшее уже произошло. Гошка вот вряд ли своими ногами ходить будет. Почему не удалось привлечь Шаповалову? Ведь вас было несколько жалобщиков. Да потому что больнице выгодно, чтобы все шито-крыто было. Ну, прислали проверку из комитета. Поперебирали они бумажки. Сами знаете, что за это время все могли переписать и оформить как надо. Некоторые женщины, что со мной на письме подписи поставили, впоследствии от претензий отказались. Почему? Откуда я знаю? Может, денег им дали, а может, и запугали. Короче, я еще и виновата оказалась, что бучу подняла. Но ведь Шаповалову все-таки убрали из больницы. Если бы она ни при чем была, разве стали бы это делать? Вряд ли, — согласился Андрей. Я уж рукой махнула. А муж, он все никак смириться не может с тем, что нашего ребенка инвалидом сделали. Поэтому Илья копать начал. В смысле копать? Сходил в юридическую консультацию. И там ему сказали, что можно возбудить иск против Шаповаловой, но для этого потребуются весомые улики. Полиция и пальцем бы не пошевелила без них. Илья даже работу забросил. Все пытался сыщика из себя строить, чтобы подноготную этой бабы выяснить. И как? Успешно? Да не особенно, вздохнула Елена. А то, что узнал, к делу не пришьешь, так адвокат и сказал. И все-таки, настаивал Андрей. Ну, узнал он, что Шаповалова однажды уже привлекалась, но до суда дело так и не дошло. Погодите, перебил Андрей. Как это? Шаповалова привлекалась. Мы проводили проверку и ничего такого не выяснили. Так говорю же, до суда дело не дошло. Потому, может, и сведения не сохранились. Да у нее ведь тогда другая фамилия была. Вдруг в этом дело? Это она по мужу Шаповалова, а девичья фамилия — Симагина. «Как?» — переспросил Андрей, широко распахнув глаза. «Симагина? А что?» «Нет, ничего», — пробормотал он. «А за что Шаповалова едва под суд не попала?» «За криминальные аборты. Видимо, в больнице, куда она потом устроилась, этот факт ее биографии остался за кадром. А может, им и наплевать». Ведь дела-то не было. Видя, что Андрей ожидает продолжения, Елена добавила, Шаповалова, то есть Симагина, тогда в частной стоматологической клинике работала. Стоматологической? Представьте себе. Но она, конечно, не дантистом была, а только кабинет арендовала на пару еще с одной теткой. Вот там-то они и делали аборты. И несовершеннолетним, без уведомления родителей и на поздних сроках. В общем, одна девочка умерла у них на столе вроде бы. И что, Ша... Симагина все равно избежала наказания? Я точно не знаю, как это вышло, ведь Илья разговаривал с людьми, которые знали Александру, а не со следователями. Кажется, Симагина по совету адвоката, стала сотрудничать со следствием и свалила все на коллегу. Не знаю, чем все закончилось для второй женщины, но Семагина не получила даже условного срока и просто перебралась в другое место. На мою беду, в тот самый роддом, где я рожала.